Глава 38. «Мы можем остаться здесь?» — тихо спрашиваю я. «Ты и я на этой крыше». «Ты же знаешь, что я не могу», — отвечает она. «Значит, у меня лишь несколько минут на то, чтобы сказать все, что когда-то не было сказано. Прости, что не ценила тебя, когда ты была здесь. Я была ужасной старшей сестрой». Она смеется. «Это правда. Помнишь, как ты закрыла меня в шкафу? А когда я, наконец, выбралась, ты напрыгнула на меня в кружевной вуале нашей покойной бабушки». Я смеюсь и одновременно всхлипываю. «Это было классно. Ты так заорала, что Джефф примчался, прыгая через две ступеньки. Он тогда был такой молодой и ловкий, а сейчас лежит в солевой кладовой без сознания». «Я была по уши влюблена в него», — широко улыбается Гали. «Хотя и знала, что он с кем-то встречается». «И я тоже». Я сжимаю руку сестры. «Наверное, были общим посмешищем». «Господи, зачем я тут сижу, болтая со своей невидимой сестрой?» Я смотрю Гали в лицо. «Прости, что вернула тебя. Я хотела как лучше, но ничего не вышло. Опять. Похоже, плохи мои дела. Сильный кашель сводит легкие, и я сгибаюсь пополам, чувствуя на языке сажу». Гали кладет руку мне на спину и легко массирует ее. «Мейбл, детям некогда ценить друг друга. На то они и дети. Мы были слишком поглощены жизнью, чтобы дорожить ею. И так оно и должно быть». Я касаюсь лица сестры и только тут замечаю на своих руках глубокие порезы, нанесенные железной плеткой. Я вся в крови. «Надо идти», — таинственно шепчет Гали. «Посмотри вниз». Осторожно ступая по потертой черепице и обходя лабиринт из острых карнизов, я направляюсь к облачному мостику. Забираюсь на него по маленькой лесенке, морщась от прикосновения к ледяным ступенькам. Оглядываюсь по сторонам и теряю дар речи. Уэймут погружен в хаос. Тьма почти поглотила остров, и только в некоторых домах горят крошечные огоньки. Фонарь на маяке еще вращается, освещая кроваво-красными лучами одну кошмарную сцену за другой. Дом Кэбботов почти наполовину ушел под воду. И дом Дерошей, который выглядит полностью разрушенным, тоже. Сирены не воют. Пылают два огромных костра. Среди деревьев возле дома Минтусов и в дальнем конце участка Бодмалов. Там, где был покой часовых, торчат из пенных волн обломки статуй. На воде плавает что-то похожее на множество спичечных коробков. Я всматриваюсь, и у меня сам собой вырывается стон. Это гробы. Они качаются на мелких волнах, некоторые пустые, другие все еще закрытые. И папино тело тоже там. И тело Гали. К горлу подкатывает тошнота, и я торопливо отвожу взгляд. Над Уэймутом вьется река густого белого тумана. Она движется, как живая, через остров в сторону моста. В общем потоке мечутся туда-сюда светящиеся пятна мертвых душ. Как же их много! Их не привлекают даже камни фундамента. Они кишмя кишат повсюду. Наш дом наводнен светящимися призраками. Я снимаю со стены рацию и устало нажимаю на кнопку сбоку. «Это Мейбл Беври! Дом Беври пал! Конец! Повторяю, никого не осталось!» Мне отвечает только треск электричества. На том конце никого нет. Я отшвыриваю рацию. «Мы никогда их не контролировали», — шепчу я Гали. «Мы произносим слова, учим свою историю и готовим дома, но исключительно ради собственного спокойствия. 11 домов Уэймута — просто жертва». «Возможно. Но то, что мы делаем, не становится от этого менее важным», — задумчиво отвечает Гали. И тут же откуда-то с острова до меня доносится крик. Пронзительный вопль человека, умирающего ужасной смертью. Он звенит в воздухе, а потом резко обрывается. Я провожу ладонью по лицу. «Как ты думаешь, Майлз еще жив? А Нора? Хоть кто-нибудь?» У меня от страха сжимается сердце. «Неужели я осталась одна? Реально последний живой человек на острове?» Меня накрывает отчаяние, засасывает черный водоворот в груди. Я буду жить на острове в полном одиночестве, окруженная призраками тех, кого люблю. Но если все дома пали, значит, некому сдерживать это море мертвых, и они пройдут по мосту. «Нет», — выпаливаю я. «Не может быть, чтобы на краю света и вправду не осталось никого, кроме меня». «Смотри!» Испуганно, сдавленно вскрикивает Гали, отражая мои собственные чувства. Вытянув шею, пытаюсь разглядеть, что происходит перед нашим парадным входом. У ворот и в саду плещется черная вода. Повернув голову, я успеваю увидеть, как над облачным мостиком мелькают длинные бледные пальцы. Секунды позже рядом шлепается вторая костлявая рука, а затем и третья. Над бесплотными плечами закручиваются туманные локоны. Всплывают светящиеся глазницы. «Беги!» — визжит сестра. Они, конечно, нашли меня, но и я их засекла. А в этом доме нет ни одного уголка, который не скрывал бы варианты защиты от мертвых. Пока призраки материализуются на мостике, я кидаюсь к флюгеру в виде кита, прикрепленному к краю крыши. Быстро наклоняю флюгер и резко приседаю, поскольку из стены напротив фонтаном вылетают тонкие железные шипы. Пролетев сквозь Гали, они сыплются на мертвых. Одновременно в проходе под самой крышей открывается дверца, активированная сработавшим флюгером, за которой находится туннель. Я съезжаю по скользкой черепице, увильнув от тянущихся ко мне мертвых. Их уже шестеро на крыше надо мной. Они повсюду. Соскальзываю в туннель ногами вперед и Гали за мной. Мы мчимся вниз практически в свободном полете, по воздуховодам, проложенным через весь дом сверху донизу. Мы падаем во тьму, вдыхая запах меди, ударяясь боками об узкие стенки трубы. Пожалуй, падаем слишком быстро. Я пытаюсь притормозить ногами, но это не помогает. Смутно ощущаю Гали рядом с собой. А потом темнота внезапно кончается, и я с размаху ударяюсь о воду, которая кажется твердой, как кирпич. Погружаюсь с головой, и соленая жидкость заливается в рот и щиплет глаза. Вокруг закручивается небольшой водоворот, утягивающий меня все дальше от поверхности. Я барахтаюсь, пытаюсь сгруппироваться и понять, где верх. Легкие сжимаются, руки судорожно ищут, за что ухватиться. Наконец, пальцы проводят по цементному полу, и я понимаю, куда попала. В погреб. Отталкиваюсь ногами от пола и устремляюсь вверх, к воздуху. Наконец-то голова оказывается над водой. Гали около меня. Плыву к ступенькам, стараясь держать нос в воздушном промежутке между потолком и темной водой. Что-то задевает мои ноги. Не знаю, мертвое оно или живое, но надо убираться отсюда как можно скорее. «Если я переживу эту ночь, больше никогда и ни за что не полезу в воду!» — цежу я сквозь зубы. Миг спустя под ногами вырастают ступени, и я уже толкаю дверь подвала, которая, к счастью, легко открывается. Мешает только давление воды с той стороны. Преодолев его, я выхожу в холл в южной части дома, и на меня нападает истерический смех. Да ведь я вернулась в исходную точку, в которой все началось. Но, оглядевшись, я с трудом узнаю дом, в котором прожила всю свою жизнь. Все то же самое, только разрушено, залито водой, опрокинуто. Тут Гали дергает меня за руку, и мой смех резко обрывается, сменяясь ужасом. Наш дом полон мертвых. Они толпятся по всему холлу, жмутся к перилам и липнут к потолку. Повсюду видны ошметки нашего оружия. Сложенные бумажки, пакетики с солью, железные прутья, утопленные в ковер. Кое-кого мы, конечно, оставили, но далеко не всех. Они еще не заметили меня, и я, затаив дыхание, тихо бреду по воде, надеясь выбраться из этой ловушки. Мне бы добраться до веранды. Но в тот момент, когда я пересекаю гостиную, чье-то туловище разворачивается на 180 градусов, и я понимаю, что на меня смотрит еще довольно целый Линвуд. Правда, лицо у него очень бледное, почти белое, и уже начало разлагаться, а голова свисает на бок, как тогда на камнях. Линвуд сверлит меня долгим взглядом и, кажется, вспоминает, кто я. Но в то же мгновение из его разинутого рта вырывается жуткий звук, и пальцы начинают скрести горло. Потом он указывает на меня пальцем, с которого слезла кожа, и глухо, нечеловечески визжит. «Первый и последний!» Мертвые вокруг оживленно встряхиваются, словно их всех одновременно дернул за нитки кукловод. Они меня видят. Гали впивается в мою руку ногтями. «Беги!» — выдыхает она. Но я не могу бросить Линвуда в таком состоянии. Он этого не заслужил. На каминной полке стоят два железных подсвечника, тяжелых и с острыми краями. На концах подставки — искусно отлитые цветы. В тот момент, когда на меня бросается призрак Уилла Линвуда, я хватаю подсвечник и ударяю его прямо по лицу. Он своим отшатывается и сразу становится похожим на сгусток тумана, а не на человека. Пронзительный вопль взвивается до предела, а затем свет в глазах Линвуда меркнет и тело тает. Но перед этим он успевает бросить мне благодарный взгляд. Его больше нет. Гали сжимает мою руку, и я бегу. Все сливается у меня перед глазами. Куда бы я ни повернула, меня встречают мертвые. Никогда я не бегала с такой бешеной скоростью и в то же время не двигалась так медленно. Гали у меня за спиной. Пролетая мимо кухни, успеваю заметить, что замок на двери цел. Значит, внутри нет мертвых. И воды всего по щиколотку, а не по колено. С Джеффом должно быть все в порядке. Пожалуйста, Господи, пусть с ним будет все хорошо. Выход на веранду должны, кажется, караулить два старика. Но они бесцельно бродят по комнатам, ощупывая наши вещи и жалобно подвывают. Понятно, им хочется снова стать живыми. Но мне тоже хочется остаться живой. И посильнее, чем им. Хватаю на бегу с журнального столика две открытые книги и швыряю в призраков. Они с визгом распадаются и тают. И неожиданно путь на веранду свободен. Мне необходимо покинуть дом. Последний отчаянный рывок — Гали рядом. И вот я уже открываю дверь на веранду, запертую на несколько замков. Одновременно в полу веранды сдвигается крышка, за которой темнеет крошечный туннель, по которому может проползти только один человек. Я ныряю внутрь, Гали следует за мной, и крышка встает на место, запечатав нас внутри. Я сжимаюсь в комок, зарываюсь лицом в колени, пытаясь осознать увиденное и сделанное мною. Чувствуя на своей спине ладонь сестры и догадываясь, что она скажет, еще до того, как она открывает рот. Потому что это я. Она — это я. «Мейбл, мост!» Простые слова, в которых заключен ужасный смысл. «Мост» означает возможную жертву. «Мост» означает, что я — последняя уцелевшая Беври, и моя обязанность — защитить Большую Землю от мертвых. Преодолев мост до восхода, мертвые ворвутся в обычный, ничем не защищенный город, и не покинут его, пока не взойдет солнце. Они пройдут через Глейс-Бэй, а затем явятся в Галифакс. Будет загублено множество человеческих жизней. И кроме того, весь мир узнает, что у нас происходит. Правда выйдет наружу. Островом завладеют продажные политики, и Уэймут перестанет принадлежать себе. Мертвые не должны пройти. Я закрываю глаза. Имя Беври означает «человек поблизости». Наш долг — находиться поблизости от реки, от моста. Отдать последний вздох за последний дом. Я смотрю на Гали. Ее лицо залито слезами, и на нем ясно читаются все мои слабости и страхи. «Не могу», — шепчу я. «Мне даже тебя спасти не удалось». «Никому не удалось бы». «Хватит мучить себя! Это болезнь, разъедающая тебя изнутри. Чувство вины подпитывает твою галлюцинацию». «Мне надо было держать тебя крепче», — всхлипываю я. «Ты держала, но мертвые были сильнее. А теперь ты справишься», — говорит Гали с любовью. «Я знаю». «Это несправедливо», — бормочу я дрожащими губами. «Несправедливо, что тебя больше нет». «Нет», — медленно отвечает Гали. «Жизнь редко бывает справедливой. Горе — это страх, но это тоже и любовь». Она прижимается головой к моей голове, сестра моего сердца. «А любовь того стоит. Всегда». Гали гладит меня по щеке. «Мейбл, ты ведь знаешь, что нам пора прощаться». Она поворачивает мое лицо к себе. «Меня не вернут ни тысяча слез, ни разные хитрые способы. Я еще здесь, но не смогу остаться. А у тебя впереди прекрасная долгая жизнь». Но я уже не хочу отпускать сестру. Я обнимаю ее изо всех сил, отчаянно желая, чтобы она осталась со мной, пусть даже в виде мечты. Крепко зажмурившись, представляю свою семью такой, какой она была до шторма. Передо мной стоят папа, мама и Гали. Но сейчас я одна под верандой, сижу, обхватив себя тонкими руками, и пытаюсь сдержать приступ тяжелого, всепоглощающего горя. «Мейбл, посмотри на меня!» Передо мной снова Гали ребенок. 9-летняя девочка с лицом, усыпанным веснушками. Ее ночная рубашка промокла насквозь. Волосы пропитались соленой водой, и зеленые глаза смотрят далеко не так ясно, как я помню. Такой я видела ее в последний раз в этом мире, когда она еще была живым существом. В глубине души я понимаю, что мы больше не встретимся. «Я люблю тебя, Гали», — шепчу я, и по щекам льются горячие слезы. «Люблю тебя». Она склоняется надо мной, приставляет ладошку к моему уху, словно хочет открыть удивительную тайну. «Мне не обязательно находиться рядом, чтобы ты продолжала меня любить». И сестра исчезает, как дуновение ветерка. Я с плачем сдвигаю крышку, выбираюсь на веранду и на разбитых в кровь коленях ползу по полу к маленькой деревянной панели. Слезы льются и падают у меня с носа. За сдвинутой панелью серебряная пуговка. «Последний раз», — думаю я, и вдавливаю ее в пол. Веранду заполняет знакомый скрежет и виск. Прижавшись к стене, жду, когда откроется выход. Железные ставни уходят в бок, и бумажки, кружа, сыплются на пол. Я словно очутилась в стеклянном шаре посреди снежной бури. Лампы на веранде мигают, луна окутывает остров жутким, мертвенным светом. Призраки повсюду. Те, которые выбрались из нашего дома, медленно движутся к мосту Леты. Между мной и мостом не меньше сотни мертвых. Это слишком много. Хочется снова сжаться в комок на полу веранды и не мешать им. Но я не могу. Не могу. С трудом поднимаюсь на ноги, а потом тянусь за обломком наших ворот. Шторм закинул кусок аж на веранду. Из этой тонкой полосы железа получится отличное копье. Будь что будет. Но мне необходимо попасть на мост.